Теперь почему-то это изменилось. Его мозг работал с предельной четкостью, отмечая и анализируя мельчайшие оттенки поведения и не вызывая в глубине его души даже следов волнений. Собственно говоря, он действовал наиболее рациональным способом, только и всего. Итель прибыл точно по расписанию. Врачи не ошиблись в прогнозах. Через неделю после прибытия Элсон почувствовал себя вполне здоровым, и уже через 10 дней ему разрешили приступить к работе. Почти месяц понадобился Ротанову, чтобы войти в курс всех новостей, утрясти многочисленные дела, устроить Элсона в институт проблемных исследований, добиться для него специальной лаборатории и закрытой темы. Только после этого Ротанов смог наконец заняться организацией экспедиции к Черной планете. Сразу же обнаружились два странных обстоятельства. Во-первых, всю подготовительную работу кто-то уже проделал. Решение провели через совет и утвердили. Входил в совет с этим предложением сам Крымов при поддержке Гафурова. Значит, Олег развязался со своим карантином и, не теряя ни одного дня, бросился в атаку. Это на него похоже. Удивляло другое. Сроки, за которые он сумел утвердить проект новой экспедиции. Было и второе, гораздо более странное обстоятельство. Добившись ошеломляющего успеха в Совете, Крымов куда-то таинственно исчез. Пустил все дело на самотек, и оно медленно, со скрипом, отодвигалось на самые задворки, поскольку было связано со строительством совершенно нового корабля, большими ассигнованиями и немалыми хлопотами. Ротанов прибыл как раз вовремя, чтобы не дать окончательно угробить проект. Дважды он пытался дозвониться Олегу, разыскивая его по всем инфорам, и каждый раз попадал в какую-то неопределенность, в некую тягучесть ответов. Недавно был, только что уехал, отдыхает, связи нет. Ротанов совсем уж собрался взяться за это дело всерьез, найти Крымова и впрячь его в работу. Но тут выяснилось, что надо срочно добивать на координационном совете монтажное управление, завалившее все сроки создания каравеллы, как Олег назвал новый, пока еще существующий лишь в чертежах корабль. Заседание координационного совета, являвшегося одним из главных подразделений Совета Земли, началось в 12 часов. Ослепительное южное солнце било в открытые окна, зайчиками прыгало со стекол на трибуну выступавшего оратора, мешало Ротанову сосредоточиться. Опасность, неслышно и незаметно подкравшаяся к границам Земной Федерации, казалась такой день далекой, почти несуществующей, а проблемы, обсуждавшиеся здесь, вдали от центра событий, выглядели слишком легковесно. Тон выступления чересчур теоретический, отвлеченный от происходящего, вносил свою лепту в общую благодушную атмосферу заседания. «Мы потеряли одну колонию на Дзете. Происшедшая там катастрофа, скорее всего, следствие какого-то катаклизма, заложенного в коре самой планеты. Это явление еще только исследуется. У нас нет оснований связывать совершенно разные случаи нападения на корабль Крымова и Дзету. Тогда что вы скажете о разрушительном центре на базе Регаса?» «Центре каком?» — не понял оратор. Ротанов вскочил. «Вам неизвестна вся информация? Тогда почему вы беретесь обобщать и делать выводы? Потрудитесь хотя бы изучить факты». «Не так резко, пожалуйста», — поморщился председатель. «Положение действительно серьезное и требует соответствующих мер. Хотя я не вижу причин для паники». «А они есть. Слишком быстро прогрессируют отрицательные явления. Слишком быстро друг за другом последовали база, корабль Крымова и вот теперь Дзета. У нас есть первая жертва. Гибель человека от неизвестного фактора, пришедшего из космоса». «Это не доказано», — крикнул кто-то из зала. «Так считают специалисты на Дзете, а им на месте виднее». Когда шум несколько стих, слово взял заведующий отделом монтажа космофлота Серовин. «Я хотел бы объяснить, почему сорваны сроки строительства каравеллы». В зале сразу же установилась тишина, поскольку срыв сроков строительства и послужил формальной причиной внеочередного заседания Координационного комитета. Ротанов прекрасно понимал, что на самом деле на этом заседании собирались окончательно отделаться от проекта Крымова или, по крайней мере, отодвинуть его на неопределенный срок. «Прежде всего, — продолжал Серовин, — причина в нечеткости расплывчатости самого проектного задания». Серовин откашлялся. развернул папку и водрузил на нос старинные очки в блестящей металлической оправе. Здесь сказано: оснастить корабль всеми новейшими видами оружия и обеспечивать максимально возможную защищенность.